Глава 7. Жертва утопшего водолаза. В основном мы высказываем друг другу очень причесанные мысли. На самом же деле внутри мыслим мы гораздо проще, жестче и откровеннее. И вот эти наши жесткие и простые мысли и есть наши настоящие мысли и наше настоящее сердце. Йозеф Эмметс. Хранитель прозрачных сфер разбирал на газете подшипник, когда услышал отчаянный крик улиты. Сжав в кулаки перепачканные смазкой руки, он рванул в комнату. Улита, похожая на громадное привидение, в ночной рубашке стояла у окна. Она держала громоздкий и страшный разделочный топор. На рукояти были выжжены череп с костями и предупреждение: «Из мясного павильона не выносить». Если бы не эта надпись, улита никогда бы и не додумалась выносить его из павильона. Однако она ненавидела, когда ей указывают. «Я его видела! Клянусь, тебе видела! Он стоял у детской кроватки! Мерзкий, скользкий, гадкий комиссионеришка! Я хотела проломить ему голову, но тот слинял!» — заорала улита. И Сёр заглянул в недавно собранную детскую кроватку. Внутри еще ничего не было, кроме недопитых чайных чашек, печенья и накрошенных булок, которые улита складывала туда, чтобы не наступать на них на полу. «Слушай, но ничего еще не родилось. Все пока в сейфе». Он неопределенно ткнул пальцем в центр огромной белой горы, которую представлял собой живот улиты. «Ну и что? Все равно он тут стоял. Или скажешь, я спятила?» Улита грозно потрясла топором. И Сёрх поспешил забрать его, опасаясь за сохранность мебели. «Я верю, что он тут стоял. Тебе вернули Эйдос. Еще один у тебя там». Он кивнул на живот. «Для комиссионеров это мощнейшая приманка. Но получить Эйдосы без твоего согласия они не могут, поэтому и выводят тебя из равновесия. У издерганного и напуганного человека проще что-либо выманить. Не обращай внимания. Это всего лишь пластилиновые гадики». «Где ты был? Ты же должен постоянно находиться рядом, чтобы я всегда держала тебя за руку», — потребовала улита. И Сёр вздохнул. Быть рядом с женщиной, конечно, великая честь для мужчины, но все же в круглосуточном режиме это утомительно. Особенно, когда она заражена повышенной бегательностью и в периоды, когда ее тошнит, носится по магазинам, базам и складам с тем же рвением, с которым раньше носилась по всевозможным развлечениям. В магазинах она страшно жадничает и, сэкономив 3 рубля на какой-нибудь детской шапочке, на радостях покупает этих шапочек 5 штук, будто собирается произвести на свет многоголового дракона. «Обними меня! Мне надо успокоиться!» Хранитель послушно обнял ее, пытаясь свести ладони за спиной так, чтобы не запачкать ночнушку густой смазкой для подшипников. Чудо, что руки вообще сходились. За вторую половину лета улита поправилась еще на 8 килограммов. Потом 2 сбросила, но так этого испугалась, что набрала еще 4. Правда, бывшая ведьма почему-то была убеждена, что это не ее килограммы, а килограммы ребеночка. «Как он маленький растет! Как он мучает свою худенькую мамочку!» — говорила она, созерцая в зеркале свои свекольные щеки. Сейчас улита шевельнула плечами, не слишком довольная Сёрхом. «Как-то неправильно ты меня обнял! Ну да шут с тобой, царь горох! Ты, конечно, бросил меня из-за своего мотоцикла!» — вздохнула она. «Опять 25! Да сколько раз тебе повторять, я сидел на кухне. Там свет удачно падает на стол. Можно тебя не будить». «Да уж, пусть меня комиссионеры будут. Что за гадость у тебя на руках?» «Смазка». «Зачем?» «Подшипник греется». «Какая трагедия!» — воскликнула улита. «Маленькому вонючему подшипнику захотелось согреться, и ты его греешь. А я тут валяюсь холодная, как чугунная труба, и из окна на меня дует. И почему ты не купишь себе нормальный мотоцикл, который не будет ломаться, а?» И Сёр был честен и всегда честно отвечал на прямые вопросы, даже в тех случаях, когда мудрее было бы промолчать. «Ну, понимаешь, мне хочется беспокоиться о своем мотоцикле, злиться на него, переживать, искать запчасти, воевать с закисшими гайками, сдирать руки в кровь, пинать его ногами, делать все то, что входит в понятие заботы. А так ездишь и ездишь, да и все дела. И где же радость?» В этой части проникновенного монолога на него стали вопить и колотить подушкой. Кончилось все тем, что находящийся в животе ребенок вступился за папу и стал пинаться. Улита заохала, осела на кровать и, кое-как усмирив развоевавшийся живот, отправилась на кухню есть мясо с огурчиками. Иссёр метнулся, опережая ее, и едва успел спасти газетку с разобранным подшипником. Затем он вышел на балкон, облокотился на перила и стал слушать влажную московскую ночь с дальним шумом дороги и круглосуточным лязгом на ближайшей стройке. «А не купить ли мне новый мотоцикл?» – спросил он, обращаясь к пустому двору. «А не купить?» – пакостно отозвалось эхо. Иссёр погрозил кулаком. Из дома, стоявшего перпендикулярно к этому, доносились однообразные звуки пианино, прерываемые протестующими воплями. Изредка в освещенном окне появлялись круглые детские физиономии. Там жило «вопливое семейство», как называл его Иссёр. Они поддерживали исключительно балконное знакомство. К своим девочкам, которых было у них штук 7, вопливое семейство относилось строго, воевало с ними с утра и до ночи, но водило их на кучу занятий. «Мы своих девиц не балуем. Надо подстраховаться на случай, если муж будет хам», — говорила жена. По асфальту зацокали каблуки. Иссёр чуть свесился вниз. Откуда-то, покачивая сумочкой, возвращалась длинная-длинная, глупая-глупая на вид девушка, похожая на фотомодель, с тонкими ногами в узких джинсах и в сапожках на каблуке-шпильке. «Интересно, что было бы, попади я с ней на необитаемый остров?» — рассеянно задумался он. Первой мыслью было, что он бы ее облагородил и за руку возвел бы к добру. Да только едва ли. Прошло бы 10 лет, и фотомодель носилась бы по острову за своими 5 детьми, кидаясь в них кокосовыми орехами. Хранитель улыбнулся и отогнал эти глупые мысли, на всякий случай проверив, не засел ли на одной из ближайших крыш суккуб. Чем больше Иссёр становился человеком, тем больше они могли влиять на его сознание, подсылая дразнящие образы. Рядом стоял отсыревший от влажных московских ночей мольберт. Хранитель многократно говорил Улите, чтобы она не выставляла его на балкон, но Улита все равно это делала. Ей казалось, что только мольберт мешает наводить порядок в квартире. Иссёр погладил мольберт и усмехнулся. У него хватало ума относиться ко всему с юмором. В последнее время он писал, где придется, едва ли не в ванной, но не считал себя ущемленным. Творческий человек не может быть слишком требовательным. Капризы себе позволяют только бездари. Это их визитная карточка. Вообще, за месяцы жизни в человеческом мире хранитель открыл для себя много новых творческих законов. Например, что желание работать приходит всегда после начала работы. Сидеть и ждать его бесполезно. Существует заблуждение, что творческий человек должен вести себя как Мюнхгаузен из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». На самом деле это заблуждение. Так будет вести себя только графоман или художник-мазилка. Настоящий художник будет переться в электричке на дачу с 3 детьми и яблоней под мышкой, а настоящий писатель будет пилить на балконе полки и считать себя плотником. Правда, не всегда Иссёрху писалось. Бывали дни, когда он не только приличного этюда не мог создать, но даже простейшие тени деревьев выходили у него картонными и мертвыми. Но он не огорчался, потому что раз и навсегда уяснил, что в дни, когда ты пуст и не можешь извлечь из себя ни толковой строчки, ни этюда, ни песни, надо не унывать, а вытесывать чурочки для будущего дня. Грунтовать холсты, отмывать кисти, настраивать гитару, разгребать старые файлы и записи на газетках. Иногда происходит чудо. Отмытые кисти становятся картиной, а забытый файл из 10 строчек рассказан. И вновь на хранителя навалились деловые и ночные мысли. Например, хочешь не хочешь, а придется стать отцом и второго ребенка. Однодетные мамы темперамента Улиты – угроза для общества. Они разрывают себя и своего ребенка неизрасходованными силами. Материнской любви им дается 5 детей. Обращенная на одного, она становится газовым резаком, на котором попытались сварить яйцо. Еще и Иссёрха смущало, что он был с Улитой не до конца откровенен. Между ними лежала серая тень лжи, но не фактической, обычно скрывающей или искажающей какие-то детали, а лжи недоговоренности. Ему казалось, что движения Улиты бестолковы и хаотичны. Она металась из одного конца города в другой, звонила, покупала, договаривалась, суетилась. Под конец дня язык у нее завязывался, а руки обвисали, как плети. Иссёр ощущал, что конечная ее цель – не приобретение 5-х по счету ходунков или запись будущего ребенка на курсы авиамоделирования, а усталость как таковая. Улита хотела забегаться настолько, чтобы рухнуть в кровать и уснуть. Хранителю казалось, что истинная причина метаний – страх и растерянность. Она убегала от самой себя и от своего возвращенного Эйдоса. Говорить с ней было бесполезно. Слушая, она ничего не слышала, лишний раз утверждая из Сёрха в мысли, что человек способен понять лишь то, до чего внутренне дорос, а словами, даже самыми правильными, его только запутаешь. Существовала и другая угроза, которую Сёрх тщательно скрывал от своей подруги, чтобы лишний раз ее не пугать. Эйдос, бывший ведьмы, перекочевавший к свету и вернувшийся к мраку, огромная ценность. Лигулу важно показать всем, что мрак – величайший магнит, от него не оторвешься. Поэтому и Улиту он в покое не оставит никогда. Но куда большая ценность для мрака – Эйдос нерожденного ребенка. Конечно, это дитя не столько самого Иссиорха, хранителя из прозрачных сфер, сколько его земного тела. Но это уже просветлено хранителем, да и сам Эйдос младенца не зажегся бы без него. В нем вся красота прозрачных сфер, которую невозможно ни понять, ни описать здесь, на земле, но которая прекрасно известна Лигулу, бывшему стражу света. Если мрак получит этот крошечный живой огонек, то просунет руку в самое сердце света. На балконе он простоял до утра, даже когда Улита, успокоившая себя и малыша ударной дозой пищи, давно спала. Комиссионеры больше не появлялись. Только один раз у мотоцикла, прикованного цепью к дереву, мелькнула глумящаяся рожица. Смекнув, что они выманивают хранителя вниз, чтобы тот оставил Улиту, Иссёрх молча погрозил кулаком, и рожица дальновидно сгинула, наградив его писком и пакостной гримасой. Хранитель же невольно задумался, что не может быть, чтобы мерзкий гадик топтался у мотоцикла просто так, бездельно. Наверняка он или нацарапал какое-то ругательство, или проколол шину, или пропорол кожаное седло, а даже если и нет, все равно достиг своего тем, что вывел его из равновесия и заставил думать о всякой ерунде. «Мрак никак не может повредить моей сущности. Максимум – разрушить мое временное тело. Но он вредит вещам, к которым я привязан, и через них имеет надо мной власть», – размышлял Иссиорх. Когда над соседними домами поднялось солнце, хранитель вернулся в комнату и осторожно прилег рядом с Улитой. Двигался он почти бесшумно, потому что, будучи разбужена, она немедленно принялась бы пылесосить или помчалась бы покупать троянского коня, лошадь с колесиками в натуральную величину, на которую случайно набрела в интернете. «Ты же хочешь, чтобы твоя малютка была спортивной, а то вырастет и будет капать тебе на мозг по поводу ущербного детства», — внушала она Иссиорху. Хранитель недоверчиво хмыкал и отвечал, что хочет перемещаться по квартире, не протискиваясь под хвостом троянского коня. «Фу, какое мелкое и скучное желание! Хочешь свободно перемещаться? Переселим Альберт в гараж, к своим пьянствующим художникам!» «Они не пьянствующие художники!» «Просто иногда бывает повод», – осторожно возражал Иссёрх, не любивший никого осуждать. «Ну да, день рождения ушей Ван Гога. И вообще, если тусоваться по 50 человек с женами, детьми и любовницами, каждый день найдется какой-нибудь повод». В общем, Улиту лучше не будить. Во сне бывшая ведьма втягивала губами воздух, хмурилась и явно давала будущему чаду какие-то материнские указиловки. Иссёрх сам и не заметил, как уснул. И спал, пока его не разбудила барабанная дробь в дверь. Он встал и вышел в коридор. Дверь сотрясалась. Били не сильно, но серийно, с акцентированным третьим ударом. Иссёрх открыл. На пороге стоял Мефодий. «Вообще-то существует звонок», — с вежливым укором заметил хозяин квартиры. Гость показал перерезанный провод. Ясно», — с тоской отозвался хранитель. Он вспомнил, что неделю назад Улита собиралась установить какой-то мудреный домофон с видеорегистратором, но пока ограничилась тем, что кухонным ножом отрезала звонок, который был. «Это чтобы мы не передумали», — сказала она. Не дожидаясь приглашения, Меф прошел на кухню. Хранитель заметил, что тот прихрамывает. На кухне Буслаев уселся за стол и стал бесцельно крошить хлеб. При ярком, бьющем в окно свете Сёрх разглядел его припухший нос, медленно заплывающий глаз и царапины на шее. Начинать разговор он не торопился. Меф тоже. Он сидел и пыхтел, как еж. «Кофе будешь?» – предложил Иссёрх минуты через три. «Нет», – резко отказался Меф. «Правильно. Кофе мы выпили еще вчера. Есть жареная картошка. Да нет. Еще один правильный ответ, одобрила Серх, заглядывая в холодильник. Не думал, что Улита на нее позарится. 2 дня лежала. Как твои дела? Паршиво. Из-за... осторожно начал Серх. Да, почти крикнул Меф. И из-за Дафны вообрази тоже. И Серх промолчал. Он рылся в холодильнике, выискивая, отправляя в ведро всякие доисторические сырнички, вспухшие кефиры, 3 раза откушенную рыбу, навеки прилипший к салфетке бутерброд с маслом и прочие радости запасливой спутницы жизни. Утешать Буслаева хранитель считал бессмысленным. Человеку только кажется, что боль – это плохо. На самом деле боль – это хорошо, если относиться к ней с благодарностью. Но словами этого не объяснишь, не стоит и пытаться. Меф наконец закончил мучить хлеб и с недоумением посмотрел на крошки. «Меня побили», — сказал он. И Сёр скромно сказал, что уже заметил. «Для мрака маловато», — заметил он. «Да какой там? Непонятная писклявая мелочь. Заманили в пустую аудиторию, набросили на голову гробовое покрывало и отмутузили. Вопили, что я прикончил какого-то толбоню». И Сёр нахмурился. «Кого?» — быстро переспросил он. «Толбоню?» — пугливо повторил Меф. «Точно? Ты уверен, что не перепутал имя?» Меф ответил, что когда на тебе прыгают и все время орут, хочешь не хочешь, запомнишь. «Скверно, очень скверно. А ты, как бы это сказать, ну, его не...» — осторожно начал хранитель. «Ага, 20 раз. Убил, закопал и цветочки посадил», — заорал Меф. И Серх опустил на плечо Буслаева руку, возвращая того на стул. «Да верю я, верю. Просто хотел услышать от тебя, потому что ненавижу подзеркаливать. Обили тебя домовые». «Что? Откуда ты знаешь?» «Несложно догадаться. Я слышал о Толбоне. Старомосковский домовой, один из самых уважаемых, был похож на бочку на ножках. Не знал, что его убили». Меф торопливо соображал. «На бочку? Стоп-стоп! С такими вот усами и томатными щеками? Вспыльчивый?» «Так ты все-таки его видел, но не...» — забеспокоился Серх. «Видел, но и пальцем не тронул». Буслаев наскоро пересказал события в лифте, завершившееся тем, что на улице в него метнули копье. Хранитель слушал и с сомнением цокал языком. «Дымовые народец обособленный. С другими малыми, лешими, водяными и так далее, не особо-то ладят. Назвать дымового кикимором – жуткое оскорбление. Вот он и сорвался с катушек. Ну а лифт остановился, понятно. Простейшей магией они отлично владеют». «А с какой радостью он за мной следил?» Меф постепенно начинал злиться на Исерха, потому что не мог злиться на Толбоню. «Пока не знаю», – отозвался тот. «Мне другое удивительно. У дымовых, особенно старых, очень большая привязанность к месту. Они по 100-200 лет никуда не выходят. Чтобы он покинул дом и пошел кого-то искать, должно произойти нечто из ряда вон выходящее. Что, например?» «Вопрос хороший. Версии у меня пока нет. Но кто-то говорил мне, что Толбоню что-то связывало с Ареем». Мефодий невольно схватился за карман, в котором лежал список артефактов. «Они и дружили?» – спросил он ревниво. «Сомневаюсь. Хотя кто его знает? Арий, по слухам, зачастую терпел рядом с собой самых разных существ. И многие понятия не имели друг о друге. Это все? Больше с тобой ничего не происходило?» «Кажется, да», — сказал Меф. «Хотя нет, мне угрожал рисунок на стене. Прикинь, а? Дожили!» К его удивлению, Серх отнесся к угрозам туалетного человечка гораздо серьезнее, чем к нападению домовых в коридорчике перед входом в аудиторию. «Скверно, крайне скверно!» «Да чего такого-то?» «Если бы это сказал обычный комиссионер или суккуб, можно было бы списать на шантаж или мелкое комбинаторство. Но суккубы такой модели обычно научены делать что-то определенное. Если он с тобой заговорил, значит ему велели. Мрак абсолютно убежден, что ты что-то получил. Те листки, которые ты подобрал в лифте, с тобой?» Меф неохотно сунул руку в карман. Его смущало, что на листках почерк Арея, а он не считал и Серха его другом. «Вот». Схватив полотенце, хранитель нетерпеливо смахнул со стола следы ночных пожирушек Улиты. Он бережно разложил на клеенке страницы. Читал быстро, но внимательно. «Любопытно. 4 артефакта мрака, 3 света. Да простое совпадение. Возможно. Но соотношение примерно одинаковое, хотя и немного в пользу мрака. Исерх повторно взглянул на одну из страниц и внезапно спросил. Копье, которое в тебя бросили, было случайно не с шаром? Буслаев наклонился вперед. Об этом он ничего не говорил. Так с ним или без? Откуда ты знаешь? Да так, просто на глаза попалось. Метательное копье с шаром-утяжелителем. В момент броска пилум невидим для противника. Описание подходит? Мефодий выхватил у Исерха страницу. Точно! Воскликнул он. Пилум Шоша! Я не видел, когда он летел. Выходит, это был Толбоня. Притащил навстречу со мной список артефактного оружия, а потом обозлился и метнул копье. Исерх недоверчиво собрал складки кожи на лбу. А где он копье взял? Из списка вытащил? Нет, это не похоже на домовых. Они народец миролюбивый. Если и вредят кому-то, то по мелочам. Молоко скисло, в суп наплевали, раковину забили. Ну, темную-то мне устроили? Да разве же это темное? Не с ножами же они на тебя напали. Пара синяков и отбитая нога. Маловато для серьезной мести. Хранитель снова уставился на страницы. Это не похоже на единый список. Как так? Ну все же список – это нечто системное. А тут что? Одна страница – одно оружие. Нет ни одного листа, на котором перечислялось бы два артефакта, хотя место навалом, да еще и оборотная сторона пустая. О чем это говорит? Арей не был жмутом, не жалел бумаги. Возможно. Но взгляни на след отрыва. Похоже, все они из одной тетради. Толстой, с клееным переплетом. Из таких почти невозможно вырвать бумагу ровно, особенно если делаешь это в спешке. По личному опыту говорю. Меф коленями вскочил на табурет. То есть где-то существует тетрадь, в которую Арей вписывал артефакты? Толбоне не хотелось показывать мне ее, и он вырвал 7 листов из разных мест, — горячо воскликнул он. И Сёрк стал спокойно составлять мойку чашки, собирая их по кухне. В некоторых качалась болотной трясиной застывшая старая заварка. В других заметны были следы супа. Голодная улита обычно не заморачивалась, и, не имея чистых тарелок, ела суп из чего придется. «Давай все заново, шаг за шагом», — предложил хранитель. «Домовой о чем-то хочет поговорить с тобой. Долго следит, сомневается. Наконец решается подойти. Ты случайно обижаешь его. Лифт останавливается. Вы валитесь друг на друга. Толбоня убегает. В руках у тебя оказываются бумаги, которые он, вероятнее всего, собирался тебе показать. Ты выходишь на улицу. В тебя бросают копье с шаром, похожее по описанию на пилум Шоша. Из этих же бумаг!» «Именно. А на другой день тебя обвиняют в смерти домового, которого, похоже, действительно убили». «И у него ничего не нашли?» «Нет. Но мраку известно, что последним с Толбоней встречался ты. Это вытекает из разговора с туалетным суккубом». В коридоре забухали шаги. Невыспавшаяся улита всегда топала так, словно вколачивала сваи. «Исерх!» — стонала она. «Твой ребенок ударил мамочку, пнул меня прямо в сердце. Я умираю!» Стеная, бывшая ведьма ввалилась на кухню, глазами удава посмотрела на Мефа и, перестав умирать, сказала спокойным голосом. «А, и ты здесь, прогульщик. Россия — огромная страна, но все почему-то прутся на мою кухню». «Улита, мы разговариваем», — мягко сказала Сёрх. «Разговаривают попугайчики, а люди общаются», — парировала ведьма, плюхаясь на стул. «Нет уж, обломайтесь. Немедленно займись воспитанием сына, мерзкий папка». «Или я возьму маузер и стану палить в воздух, чтобы твой поросенок видел, что мамочка вооружена, и страшился поднимать на меня ногу!» Иссер вздохнул и грустно посмотрел на Мефа. Неизменный утренний ритуал включал бесконечные вопли и жалобы, которые всегда заканчивались поеданием разогретой на сковородке вермишели, залитой 5-7 яйцами. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Буслаев, поднимаясь. Иссер вышел проводить его. «Прости», — смущенно сказал он. «Порой мне кажется, что я... Она, конечно, просветляется, но очень медленно». «Да все нормально. Улита есть улита. Если бы она изменилась, я бы затасковал», — с пониманием сказал Меф. Хранитель щелкнул замком, выпуская его. «Подожди меня у мотоцикла. Минут через 15 я спущусь и стартанем». «Стартанем? Куда?» «Навестим дом, в котором жил Толбоня. Будет досадно, если мрак нас опередит. И еще одно». «Будь осторожен». «С какой стати?» — напрягся Меф. «Да так, 6-то еще осталось», — задумчиво откликнулся Иссёрх, но объяснять ничего не стал. Меф спустился и, дожидаясь Иссёрха, уселся на вкопанной шине. Вскоре к нему вышел хранитель и стал отстегивать цепь, которой мотоцикл был прикован к дереву. Сразу же, точно чертик из табакерки, на балкон выскочила не старая, плотная женщина в махровом халате. Видимо, выскакивала она из ванной, потому что на голове было намотанное тюрбаном полотенце. «Придурок! Эгоист! Хам!» — визгливо закричала она на Иссёрха. «Тюрьмы на тебя нет! Куда мотоцикл на газон выпер? Весь двор бензином завонял! Руки таким отрывать надо! Прихвостень! Неудачник! Бездарный мазила! Святоша! Бабе свой рот заткни!» К удивлению Мефа, Иссёрх слушал женщину не только благосклонно, но и крайне внимательно. Чтобы ничего не пропустить, даже задрал голову и перестал воевать с заедающим замком. Вопящая особа исчезла не ранее, чем этажом выше появилась улита и, внезапно свесившись, попыталась попасть соседке по голове мокрым полотенцем. Носительница тюрбана по всем признакам ее побаивалась. Тяфнула что-то несколько раз и скрылась, пообещав сохранить мокрое полотенце как вещественное доказательство в уголовном деле. Иссёрх закончил воевать с замком. «Кто это?» – спросил Меф, кивая на опустевший балкон. «Наша подруга, Маргарита Павловна». «Что-то я не пойму. Зачем ты разрешаешь ей на себя орать?» – спросил Буслаев с недоумением. Хранитель улыбнулся. «А зачем запрещать? Друг тебя жалеет, а недруг невольно оказывает услугу, вытрясая из тебя пыль. Мне недавно пришло в голову, что только тот, кто говорит обо мне мерзости, говорит правду». «Надо только уметь правильно слушать, не пропуская ни одной детали». Он завел мотоцикл, прогревая двигатель, медленно поддал газу и дернул головой, приглашая Мефа сесть сзади. Переезжая мелкую лужу с плавающей в ней газеткой, Иссёрх размышлял о том, что окончательно отехнократился. Число 100 в газетном заголовке он прочитал как «СТО».